Глава 55. В каждом завершении таится зерно нового начала. Когда закрывается одна дверь, открывается другая, ведущая нас к новым возможностям. Даже в моменты, которые кажутся нам концом пути, жизнь продолжает свое движение по спирали развития, где любой финал становится отправной точкой для следующего этапа. Я смотрела на сидевших за столом для совещаний высокородных разумных, прибывших почтить память Эрленда Дрейха и посмотреть, кому это он завещал свой трон. Смерть Шасиира, моего наставника, друга и просто замечательного орка, болью отозвалась в сердце. Терять близких всегда сложно, к такому невозможно привыкнуть. Я собрала вас здесь, чтобы поделиться планами по развитию нашего клана. Но прежде вы принесете мне клятву верности на собственной крови. «Какими планами? Какие клятвы верности? Ты о чем, глупая девчонка?» Прежде молчавший Зарвар, старший сын Эрленда, не выдержал и взорвался негодованием, щедро сдабривая свою полную ненависти речь ругательствами. «Думаешь, завещание отца что-то меняет?» — прорычал он. «Докажи свою силу! Докажи, что можешь нам что-то приказывать!» Он медленно встал, выпрямившись во весь свой богатырский рост, и, презрительно изогнув губы, скрестил руки на мощной груди. Да, рядом с таким исполином я выглядела откровенно жалко. Широкоплечий воин под 2 метра ростом, он был воплощением грубой силы. Каждый мускул, каждый шрам на его обветренном лице говорил о бесчисленных битвах и победах. И я, едва достающая ему до груди, тонкая как тростинка в церемониальном платье клана. Мои руки казались детскими по сравнению с его огромными ладонями, способными одним ударом сокрушить противника. Ко всему прочему, среди местной аристократии было принято демонстрировать звезды на затылке. И 5 ярких сияющих точек на шее Загвара были видны всем собравшимся. И мои 2. Они, конечно же, были искусственными, но понять это никто из присутствующих никогда бы не смог. «Можешь выставить вместо себя своего воина», — щедро бросил он, небрежно махнув рукой. «Проявил благородство?» Хейвард многозначительно на меня посмотрел. Я едва заметно качнула головой. Он тут же все понял и не стал вмешиваться. «Я способна сама за себя постоять. Будьте уверены, лорд Загвар». «Хорошо, докажи!» Гости зашумели, поддерживая законного наследника. Но я видела в их глазах сомнения. Каждый знал Эрленда Дрейха как умного и дальновидного правителя. И беспощадного. Такой не станет отдавать трон какой-то выскочке, пусть и высокородной. Наверняка есть что-то, о чем ни один из них не знает. Жители Дрейгарда собрались за столом и наблюдали за нашей битвой. Не было подначивающих криков толпы. Люди и нелюди стали безмолвной стеной, следя за каждым нашим движением. «Лучше бы ты послушал своего отца», — сказала я, стоя напротив соперника. «Я 5-я звезда. Ты не ровня мне. И не тебе советовать, как себя вести. Старика больше нет. Он предал меня. Потому его слова более не имеют для меня никакого значения. Сражайся и умри». Я устало вздохнула. Следом распорядитель подал знак, сигнализируя начало схватки. Первый удар Загвара был стремительным. Воздух вокруг его кулака загустел от концентрации маны, превращаясь в смертоносный таран. Я даже не стала уклоняться, просто подняла руку, и сырая мана, послушная моей воле, рассеяла его атаку, словно утренний туман. Загвар на секунду растерянно замер, явно не ожидавший подобного, неверяще покосился на свои руки, затем на меня, но быстро совладал с собой. Набычился и снова призвал свою силу. Его тело окутала красная аура ярости. Он начал чертить в воздухе руны, призыв огненного шторма. Я терпеливо ждала, пока закончит. Но движения противника были неточными, торопливыми. Гнев затуманил его разум, и руны выходили кривыми, нестабильными. Я могла бы позволить заклинанию развалиться самому, но рисковать жизнями зрителей не входило в мои планы. Поэтому одним плавным движением активировала печать подавления. Синие линии вспыхнули в воздухе, формируя сложный геометрический узор. С гудением преодолели расстояние до Загвара и с тихим шипением поглотили шаткую конструкцию. «Невозможно!» — выдохнул мужчина. «Нет ничего невозможного. И твой отец знал это», — ответила я, рисуя следующую печать. Руны послушно ложились одна к другой, складываясь в древний узор. Печать усмирения. Для смотрящих со стороны я создала заклинание буквально по щелчку пальцев. Загвар отреагировать не успел. Сине-серые нити дикой маны оплели его тело и стали стремительно сжимать. Загвар пытался сопротивляться, грубо выпускал свою энергию в стремлении порвать путы, спеленавшие его. Но каждое такое усилие приводило лишь к тому, что канаты дикой маны становились толще и стискивали его пуще прежнего. Сын Эрленда вскоре начал задыхаться. Глаза полезли из орбит, лицо посинело, в итоге колени его подогнулись, и он рухнул на землю. Зрители дружно ахнули. Никто из них не ожидал ничего подобного от хрупкой незнакомки. Все как один полагали, что неведомо откуда взявшуюся выскочку раскатают в тонкий блин, сравняют с землей. Но вышло иначе. Вышло по-другому. Я не спеша подошла к поверженному мужчине. «В память о твоем отце я не стану тебя убивать, но стребую клятву на крови, а не причинении вреда ни словом, ни делом. После чего ты будешь вправе покинуть эти земли или остаться». Повинуясь мне, энергетические путы ослабили хватку, и Загвар, судорожно вобрав воздух в грудь, закашлялся, к побледневшим щекам прилила кровь. «Ты могла убить меня в любой момент!» — ошарашенно просипел он. «Могла», — согласилась я. «Но твой отец верил, что однажды ты станешь великим правителем, не благодаря силе, а благодаря уму». «И чем же мне править?» — насупился мужчина и, чуть поколебавшись, принял мою руку, которую я ему протянула. «Разве в нашем мире земли мало?» — изогнула брови я. Лорд-страж Эрлен Дрейх знал, на что я способна. Магически усилив голос, заговорила я, повернувшись к притихшим зрителям. «И я вам покажу. Еще раз». Прикрыв веки, сложила пальцы в сложную фигуру. Шепнула слово активации, и мир дрогнул. Земля качнулась, налетел мощный порыв ветра, кто-то даже не удержался на ногах и упал. Раздались крики перепуганных горожан. Землетрясение длилось всего несколько секунд и закончилось так же неожиданно, как и началось. А когда все стихло, люди и нелюди увидели ошеломительную картину. Стражники Дрейхов оказались заключены в энергетические клетки, которые было видно невооруженным глазом. И ни один не мог хоть что-то сделать со своей темницей. Я выдержала паузу, дала им время, чтобы попробовали освободиться, а после сложила пальцы и деактивировала заклинание. Я последовала совету Шаасиира, показала силу, свои практически безграничные возможности. И результат получился ровно таким, как предсказывал старый друг. Воины, как один, преклонили колено и гулко стукнули правыми кулаками по груди, туда, где бились их сердца. В этот момент солнце выглянуло из-за туч, освещая нас всех своими золотыми лучами. Это был знак свыше, который все прекрасно поняли. Тем же днем главы родов принесли клятвы на крови служить мне верой и правдой. Ни один не отказался. Неудивительно, после такой-то наглядной демонстрации мощи новой правительницы. Я же взяла другую фамилию и стала леди-хранительницей клана, Алисой Дрейх. На следующий день мы снова собрались в зале для совещаний за длинным из красного дерева столом. Главы рода молчали в терпеливом ожидании. «Итак», — размеренно заговорила я, «раз уж мы разобрались, почему именно меня лорд-страж Эрленд назначил своей преемницей, настало время обсудить наши дальнейшие планы по развитию. Отныне мы не только клан, добывающий энергетические кристаллы и делающий некоторые артефакты. С этого момента мы будем идти к четко обозначенной цели». «Позвольте спросить, это какой же?» — подал голос тот самый орк, что встретил нас на подходе к столице, бывший советник Эрленда, герцог Рагнар Ульфсон. «Я хочу, чтобы мы стали корпорацией, которая будет производить самые разнообразные товары, а в дальнейшем оказывать услуги по заданным направлениям. Первое направление, оно у нас уже существует, это создание магических артефактов, в том числе разработка и производство источников энергии для магических устройств. Второе – традиционные ремесла, но с инновациями. Ювелирное дело, украшения с дополнительными функциями, например, защитными. Ткацкие мастерские, ткань, способная изменять свои свойства в определенных условиях. Кузнечное дело – создание уникального оружия и доспехов с магической составляющей. Третье – инфраструктурные и строительные проекты, такие как ремонт и строительство зданий, использование магии для создания устойчивых к разрушениям строений, развитие транспортной системы, воздушные корабли, повозки без использования живой силы. Четвертое – Академия магии и науки. Учреждение школ для подготовки магов, инженеров или алхимиков. Пятое. Сельское хозяйство. Плантации с магическими растениями, выращивание редких ингредиентов для зелий, чтобы в дальнейшем создавать целительские эликсиры. Фермы по разведению магических существ. Производство ресурсов, например, шерсти, молока или магической крови. Шестое. Магические бытовые приборы. Разработка устройств для облегчения повседневной жизни, такие как посудомойка, магосветильники или стиральный маг-агрегат. Эти предметы упростят жизнь домохозяйкам настолько, что будьте уверены, их станут отрывать вместе с руками. Седьмое. Информационные и коммуникационные технологии, магические средства связи и артефакты памяти. Восьмое. Финансовый сектор. Магические банки. Хранение и защита ценностей с использованием заклинаний. Кредитование. Финансирование других предприятий или частных лиц под залог имущества. Я говорила и говорила. Челюсти сидевших все вытягивались и вытягивались. В итоге на всех их лицах проступило единое выражение. Непонимание. Они мало что поняли из всего перечисленного. Поэтому я, кивнув слуге, чтобы раздал главам родов папки с информацией и моими распоряжениями, добавила. Диверсификация, разнообразие товаров и услуг может быть как преимуществом, так и недостатком. Поэтому мы пока продолжим развивать то, что уже у нас неплохо работает. Обработка и продажа маг-минералов и артефактов на их основе. Расширим ассортимент. А затем все остальное. Нам некуда спешить. Загвар все-таки остался в Дрейгарде. В городе, построенном в память о Баруне. В память обо мне. Со временем, поняв, что я не собираюсь разрушать все созданное его отцом, а наоборот хочу улучшить, сделать мощнее и богаче, он проникся всеми этими замыслами и стал моим ярым защитником. Часть моих друзей осталась в Варге, по своему желанию. Нул со своим дядей продолжили заниматься финансовыми вопросами Болдров. Этот род в итоге возглавил Магнус Хёг, сын почившего управляющего Эрика Хёга. Мне понравился этот молодой человек. Он на своей шкуре ощутил все прелести жизни рабов Нижнего города и был решительно настроен улучшить жизнь каждого разумного. Не все главы родов, которые приветствовали рабство, были согласны с новыми законами. Дать людям и нелюдям свободу. Впрочем, пойти против меня так и не решились. Мешала данная клятва и страх потерять насиженное место. Со скрипом и спорами, но новые правила стали выполняться. Рене с Лилу перебрались в столицу. Орка показала себя прекрасной помощницей, грамотной и деловитой. Но главное, Элли и Хагейн были рядом со мной. Бывшая экономка взяла в свои руки все замковое хозяйство, а отец возглавил охрану и стал моим советником. Я всегда могла к нему обратиться, когда сомневалась в каких-то вопросах. И пусть он не обладал нужными знаниями, но мог подтолкнуть в верном направлении. Хейвард продолжил заниматься шпионской сетью, раскинув ее по всей горной гряде, и даже планировал пойти дальше, следить за соседними королевствами. Стук в дверь оторвал меня от размышлений. «Войдите», — откликнулась я, отрывая взор от ночного неба, видневшегося в приоткрытом окне. Шел дождь и веяло холодом. В кабинет ворвался Хейв. В волосах мужчины блестели капельки воды. Он одним движением скинул плащ и быстро подошел ко мне. Я встала ему навстречу. Мгновение, и вот я в объятиях любимого человека. «Как же я скучал!» Хейвард зарылся носом в мои волосы, глубоко вдохнул. Я потерлась щекой о его каменной твердости грудь, ощутила родной запах и с удовольствием прикрыла веки. «Долго ты? Я уже начала волноваться», — прошептала в ответ. «Рори не даст своего наездника в обиду». В голосе любимого слышалась улыбка. «У меня есть новости. Роджер лживый, умер. Всех его приспешников показательно казнили на главной площади. Твои права, как наследницы Асбьорнов, восстановили. Если захочешь, в любой момент можешь вернуться и забрать свои земли». «Нет уж, мне и тут хорошо, но земли лишними не бывают, не так ли?» Хитро промурлыкала я. «Все так, любовь моя». Мир сузился до тихого стука наших сердец, бьющихся в унисон. Его руки, надежные и теплые, бережно меня обнимали, даря чувство абсолютной защищенности и покоя. Запах его кожи смешался с ароматом дождя и ветра, а размеренное дыхание ласково касалось моей макушки. В этом коконе из нежности и любви время словно остановилось, растворилось в умиротворяющем тепле его объятий. Хотелось замереть, растаять в этом моменте, впитать всей душой такой простой и такой драгоценный миг абсолютного счастья. «Алиса». Его голос, обычно властный, сейчас звучал непривычно мягко, почти уязвимо. «М?» Я откинула голову назад, оказавшись в кольце его рук, и взглянула в суровое красивое лицо. Хейвард смотрел своими аквамариновыми глазами так пронзительно, что сердце замирало, а колени подгибались. «Я люблю тебя больше жизни». Его пальцы легко коснулись моей щеки, словно боясь спугнуть момент. «Выходи за меня замуж, родная. Не отказывай, прошу». В тихом голосе смешались надежда и затаенный страх. А во взгляде плескалась такая бесконечная нежность, что перехватывало дыхание. Я молчала, впитывая каждое слово, каждую эмоцию на его лице. Затянувшееся безмолвие заставило Хейва напрячься, явно подумал, что снова услышит от меня опостылевшее «нет». И когда он открыл был рот, чтобы что-то сказать, я прошептала. «Не откажу. Я согласна, Хейвард Сульберг. Я люблю тебя. И буду любить всегда, даже сквозь тысячи миров. Даже спустя миллионы лет. До последнего удара сердца». Дорогие друзья, спасибо вам за комментарии и лайки. История была написана в честь невероятной орки Аруны и не менее харизматичного Джерарда. Пусть они будут счастливы. Я уверена, их ждет интересная, полная любви и приключений жизнь. А нас — новая история. Увидимся в 2025 году. С наилучшими пожеланиями. Всегда ваша Айлин Лин. Текст читала Елена Шуйскова.